Глава 48. Марк. Сижу в ресторане с приятелем, у которого собираюсь купить это заведение, и внимательно изучаю документы. Неплохо, неплохо. Смотрю на цифры. Но это чистая прибыль за прошлый месяц. Надо учесть, что в декабре было много корпоративов, отсюда и такие цифры. Дай мне посмотреть отчет за весь предыдущий год. Держи. Кивает приятель и протягивает мне папку. Я просто сразу зашел с козырей, чтобы ты понимал, сколько денег ресторан приносит в новогодние праздники. Ну, усмехаясь, приподняв бровь. Помимо декабря есть еще 11 месяцев в году, которые тоже должны приносить хорошие деньги. А взглянув на документы, понимаю, что ресторан действительно крепко стоит на ногах. Отчет о доходах меня вполне устраивает. Марк, если бы не семейные обстоятельства, то я бы ни за что его не продал. Сам понимаю, что мне сейчас позарез нужны деньги. Еще раз напоминаю, что ресторан готовы купить прямо сейчас, поэтому думай быстрее. Больше ждать не могу, извини. Я и так дал тебе время аж до Рождества. В принципе, меня все устраивает. Все документы уже проверены моим новым адвокатом, и к ним нет никаких вопросов. Нужно кое-что изменить в интерьере, в меню, поменять диваны, но это уже все потом. Главное, что в этом заведении почти каждый день полная посадка. Считаю это основной причиной купить его и, наконец-то, исполнить свою мечту – стать владельцем ресторана. И мне ничего не мешает сделать себе подарок на Рождество. Только собираюсь озвучить приятелю свое решение, как над ухом звучит до боли знакомый женский голос. «Вам что-нибудь принести?» Отрывая взгляд от документов, поднимая голову и в упор смотрю на рыжую ведьму, из-за которой совсем недавно вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. Милана, поняв, кто перед ней, резко меняется в лице. «Она работает здесь официанткой?» — охреневаю я. «Не нужно», — сверлю ее взглядом и, выпрямившись, заявляю приятелю. «Я покупаю это заведение». После этих слов Милана роняет меню и в полном шоке смотрит то на меня, то на своего босса. «Первым же делом вышвырну тебя отсюда», — добавляю про себя и кивком прогоняю ее от нашего столика. «Отлично», — пожимает руку приятель. «Тогда пойдем в мой кабинет». Буравя взглядом спину удаляющейся от нас ведьмы, усмехаясь мысленно. Смотрю, так и не докарабкалась до красивой жизни. Кто-то мечтал поселиться в загородном доме, иметь в прямом смысле мужа с толстым кошельком, путешествовать по всему миру, носить дорогие шубы и украшения, но в итоге носится с подносом по залу и обслуживает посетителей. Сегодня же уволю ее. Вышвырну на улицу как ненужную вещь и сделаю все возможное, чтобы ее не взяли на работу ни в одно приличное заведение столицы. «Слушай, у тебя ведь много знакомых рестораторов?» Идя в свой будущий кабинет, спрашиваю приятеля. «Конечно». «Отлично». Хлопаю его по плечу. «Тогда у меня будет к тебе небольшая просьба».